Навка вытащили из клетки у самых дверей прокуратора и втолкнули в зал, где на подиуме все так же восседал механический краб. «Кто освободил старика?» — «Силант», — прорычал прокуратор. «Старик называл его Силантом», — растерянно ответил Навка. «Куда они направились?» «Не знаю», — соврал Навка. Он догадывался, что старик и Силант помчались на Ультар. «Зачем я прикрываю их?» — быстро подумал Навка. «В их схватке я мелкая сошка, разменная монета. Со мной никто не будет церемониться, к тому же они меня бросили». Но смутное чувство солидарности с тем, кто, как и он, сидел в застенке Елаха, побуждало Навка молчать. «Если ты не скажешь, то умрешь», — грозно проявил краб. Навка молчал, затравленно глядя на прокуратора. Но вдруг каменная плита в полу треснула и провалилась вниз, а из пылающей дыры, как из преисподней, с грохотом поднялся Силант. Он тут же обеими руками схватил краба за клешню, легко сдернул с места и, махнув им над Навком, швырнул в глубину зала. От удара о стену корпус прокуратора лопнул, из пробоины повалил дым, и посыпались мелкие, как орехи, шарики электричества. Четыре лапы корморана проскребли по полу и, скрючившись, замерли. — Учитель послал меня за тобой, — сказал Силант Навку, окаменевшему от потрясения. — Твой корабль не хочет улетать без тебя. — Мой корабль? — тупо повторил Навк. — Без меня? — Я донесу тебя, — сказал Силант. — Донесете? — ошалело переспросил Навк. Внезапно стены, пол, потолок колесом перекрутились в его глазах. Это Силант, ухватив Навка мощными руками, перевернул его в воздухе и усадил на свой горб. «Держись за волосы!» — велел он, и Навк едва успел ухватиться. С непостижимой скоростью Силант промчался по залу и нырнул в проход. Навк инстинктивно пригнулся, чтобы не разбить лоб о какую-нибудь арку. Силант вылетел в тоннель и понесся вперед. Замелькали кирпичи, стены, ниши, в ушах засвистело. Силант пулей преодолевал расстояние. У Навка все внутренности подскакивали к горлу, когда Силант кидался в повороты ходов. Механоид, попавшийся им на пути, был мгновенно сбит с ног. Навк еще успел услышать, как тот громыхает, катясь по камням вслед беглецам. Другой механоид только вздернул лучемет, как Силант уже проскочил мимо, отшвырнув его к стене. В руке Силанта остался вырванный из плеча с проводами манипулятор механоида, в котором было зажато оружие. Не замедляя бега, Силант открыл из него огонь по встречным механоидам. Навка охватил почти суеверный ужас, когда он увидел, как стрелы лучей уносятся вперед, прожигая врагов, а Силант бежит мимо горящих механоидов, словно мимо горящих деревьев. Израсходовав батарею, Силант выбросил лучемет. Когда новые стальные твари кинулись ему навстречу, он прогнал перед собой огненный шар, в котором механоиды плавились, застывая на полушаге перекошенными скелетами. Выбив в броски двери в конце тоннеля, Силант с Навком на плечах вылетел в пустоту. Они оказались в гигантской галерее, по дну которой на транспортере ехал целый вал железных обломков. Далеко впереди эти обломки рушились в вертикальную шахту. Над шахтой, как над кратером вулкана, освещая дикие камни стен, стояло яркое зарево, там находились сверхмощные лазерные пилы. Ультар, криво лежащий на конвейере, медленно приближался к роковой пропасти. Силант понесся к нему прямо по воздуху. Между тем ультар качнулся, накренился и вдруг нырнул в шахту, взмахнув хвостом.